«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «14 октября 1927 года. Дорогая моя хорошая Асенька, твое последнее письмо какое-то не то грустное, не то рассеянное. Пишешь, что тебе не о чем писать. Неужели не о чем? Ведь все лето, я думаю, было довольно интересное, в особенности пребывание у вас Ириночки, о которой я совсем мало знаю. Я даже не знаю, как она к вам попала, почему Лидия была в Париже и где они теперь обе. Долго ли Ира прожила у вас? Хорошо ли она играет на рояле? Умная ли девочка? И не крутой ли у нее замкнутый нрав? Внешность меня меньше интересует. Конечно, было бы приятно для нее быть похожей на отца, моего сына. Но не всегда красота приносит счастье. Большей частью наоборот. Так что если она и не похожа на отца, не беда. Как они живут теперь, как устроились? И вообще все, что касается вашей и их жизни, до мельчайших подробностей, всегда интересует меня. Твоей маме и Наде ко дню их ангела я послала открытки. Не знаю, получили ли они. У нас подходит зима, холодно. Листья вихрем падают, сыро. Вчера я ходила на рынок. Всего много хорошего качества. И рыбы, и мяса всякого в изобилии. Овощей масса. Недорого овощи. Но мясо, масло и другое не для меня должно быть. Хотя я и равноправная гражданка. Все же карман неравноправен. Впрочем, я могу наряду с другими все это видеть и при желании даже любоваться тем, что у нас так много всего. 12-го был день рождения моей милочки Муси, и я купила ей зайчиху с зайчиком, куклу, привязала ей за спину узел с конфетами и так угодила ей, что она воистину думает, что эта зайчиха живая. Само собой, ее не разуверяю и рассказываю ей самые фантастические вещи, чему она верит безусловно. Но забавнее всего, что и мадам Шварц подарила ей зайца, и еще одна дама, так что у нее образовалось целое заячье семейство из 5 персон. Когда я была на рынке, то купила себе овощей и коровий хвост. Сегодня сварю суп. Это будет довольно вкусно и недорого. А завтра сварю кашу манную с морковью. Это я люблю меньше. На днях зашел разговор о том, что самое желанное и самое приятное в нашей жизни. И, как ни странно, почти все сказали одно и то же. Деньги. Очень это не поэтично, даже, пожалуй, безнравственно. Но все мы горьким опытом дошли до этого мнения. Вот и оправдывается старинная русская поговорка «без денег везде худенек». Сейчас приходила прачка, которая стирает здесь, конечно, не для меня. Надо видеть ее улыбки, поклоны и ласковый взгляд по адресу тех, кто ей дает деньги за ее работу, и как безразличны все остальные, от кого она не надеется их получить. Даже те, кто не раз в трудную минуту делился с нею хлебом. Затем здесь есть одна особа, образованная, даже ученая, очень высокого мнения о себе. Надо видеть, как гордо, безразлично она проходит мимо другой особы, которая еще так недавно вручала ее и до изнеможения исполняла подчас непосильную работу, лишь бы облегчить ее. Теперь эта необходимость для нее миновала, и миновали ее улыбки, ее лебезенье, ее сладкий голосок утих умолк. «Да, милая Асенька, чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Но это дается годами, особенно годами, какие пережили мы. Не дай бог рано убедиться в этом. Ты, впрочем, живешь в других условиях, и равноправие более урегулировано в той среде и в той стране. Хотя все-таки везде, положительно везде, деньги играют первенствующую роль». Самые достойные люди, самые красивые, если они не обрамлены как рамкой золотом, во многом теряют. Грустно это, но, видно, на нашей темной планете нужен искусственный блеск, чтобы возместить отсутствие света. Как часто сожалею я теперь, что упразднены монастыри. Прежде я мало об этом думала, так как не стремилась туда. Теперь вспоминаю историю возникновения монастырей, этих убежищ для старых, усталых, одиноких, вижу, что давно, еще в старину глубокую, люди умели придумать тихие пристанища для обездоленных, чего теперь нет. Ибо люди стали теперь сильнее развивать в себе качества, подтверждающие старую поговорку «человек человеку зверь». Сколько я тебе, милая Асенька, сегодня наговорила пословиц. Это народная мудрость, опыт долгих лет. Интересно, какие поговорки создаст новая жизнь? Должно быть что-нибудь вроде «все для себя», судя по тому, что вижу, думаю, не ошибусь. Впрочем, и прежде были такие поговорки, только маленькая разница «все для себя», а «Бог для всех». Конечно, теперь Бог уже не требуется для всех, Он упраздняется, следовательно, остается только «все для себя», без Бога. Страшно подумать о зиме, холодное будет, теперь уже значительно холодней прошлой осени, но для кого Бог не упразднен, есть надежда на Его помощь. Если бы ты знала, до чего нам надоели очереди у лавок, то сахарная, то мучная, то масло. Конца нет этим очередям. Точно война. Пора бы уже забыть их. А все еще не развяжемся. Сколько времени теряем, сколько наслушаемся милых разговоров. Неужели у вас тоже хвосты, очереди? Мы думаем, что тоже, так как все моды идут от вас из Парижа. Нет только мод для старушек 70 лет. Ни в одном журнале не нахожу. Или у вас старушек нет? Или у вас их много и очень несчастных? У нас их много и очень несчастных, так как им некуда деваться, и всем они в тягость, потому что молодые не думают, вероятно, дожить до таких лет. Что делают у вас стариками и старушками? Неужели они пользуются уважением? Отчего эта мода сюда не дойдет? В этом, безусловно, виноваты модные журналы. Чтобы придумать модисткам что-нибудь и для старушек? Представь себе, Асенька, на днях шла по улице и вижу фигуру. На худое, сгорбленное тело, натянутое узкое, вроде полосатой, рубашка до колен. Кривые согнутые ноги в коленях, костляво выглядывают и семенят в желто-кирпичных чулках. На голове опрокинутый черный котелок, съехал на один глаз и ухо. Голые, жесткие, посиневшие локти. Я заглянула под котелок, и оттуда выглянула старушка, с подкрашенными, ярко-красными, съеженными губами. Ее мутные красноватые глаза точно искали кого-то, а зализанные виски со стриженными, не то по-мужски, не то по-извозчичьи, легкими космами падали на уши. Бедная старушка. Охота рабски гоняться за журналом, рисковать поломать и простудить ноги в угоду кому-то. Оглянувшись на свои самодельные, мягкие, суконные, полувоенные ботинки, на свою самодельную из портьеры теплую кофту, на свой вязаный платочек на голове и старую, но еще годную черную юбку, закрывавшую мои 70-летние усталые и зябкие ноги, я подумала, что должна благодарить Бога, что отнятое людьми имущество вознаграждено Богом, оставленным мне рассудком. И в 70 лет я не хочу быть похожей на 17-летнюю. Целую тебя крепко и прошу, не сердись за скучное письмо. Твоя бабушка, любящая тебя всей душой. Пятое декабря 27 года. Дорогие мои Люма и Ася, я прихворнула немного и долго перемогалась, затем все-таки слегла. Слегла и провалялась 5 дней. Простудилась, должно быть, в своем углу. От окна, несмотря на все меры мною предпринятые, дует и холодит. Должно быть, от фрамуги, так как форточки нет, и ее нельзя обезвредить. Сейчас я уже хожу, но все еще кашляю и хриплю. Но жару уже нет, и сплю довольно хорошо. Завтра думаю поехать за пенсией. Нужно. Тогда и письмо это пошлю. На днях неожиданно получила от брата Васи весточку. Он ничего в сущности о себе не пишет, а только наугад разыскивал меня. Не уверен, что письмо дойдет, но оно дошло, и я уже вчера ему написала, а сегодня собралась сделать это по отношению к вам. Начну с того, что нежно целую вас обеих, благодарю за все. Люму за $1. Я его получила. Асю за ее обстоятельные письма, в которых она меня знакомит со своей жизнью, со своими делами, успехами, школе и намерениями в будущем. Очень хорошо, что она хочет заняться русским языком с русскими девочками. Вот это дело хорошее и полезное. Дай Бог успеха, лишь бы разрешили. Уроки гимнастики мне очень по душе. В здоровом теле здоровый дух. И грация, и сила упрочат и усилят внешнюю миловидность. Могут даже заменить красоту. О себе много писать не буду, разве то, что сюда приехала из Ревеля мать мадам Шварц, очень милая и спокойная, разумная дама. А ее приезд внес много лучшую атмосферу, и мне стало легче. Надолго ли? Она скоро уедет обратно, и не думаю, что скоро опять приедет. А моя маленькая Мусенька — вся моя радость, и, право, трудно представить, до чего она ко мне привязана. Кажется, мадам Шварц ревнует, хотя я принимаю все меры, чтобы этого не было. Сейчас я совершенно не выходила из дому, но осенью была в кино на «Декабристах», «Последние Романовы» и «Царь и поэт». Вот как я развлекалась. И дешево, и сердито, по 25 копеек билет, видела все это. Поставлено хорошо и без особого шаржа. Фигура царя Николая I довольно хороша. Артист Барнихан. Он играл когда-то у Суворина в «Малом». Публика валом валила. Несмотря на погоду, тесноту, думаю, эти исторические пьесы понравились. Много больше других, которыми перегружено кино. Многие ходили по 2-3 раза. Очень красивые картины. И жизнь, чего теперь не видно. Такие балы, манеры, фонтаны, обстановки не всем удается повидать. Да и вообще красиво и интересно. Представьте себе, я из-за этого даже сдвинулась и несколько дней должна была поэкономить на булках. У меня для таких редких выходок есть партнерша, моя старая мадам Ф, с которой живу в одном доме. У нее здесь была когда-то собственная квартира. Это был дом собственников. Между прочим, у Тани здесь была собственная квартира, которую ей в приданное дал отец. Теперь она, хотя и живет в этой квартире с мужем и двумя уже большими и довольно красивыми детьми 16-15 лет, которых она мне представляла, но она уже только живет на общих началах и сама же платит за свою же собственную квартиру, давно оплаченную навсегда отцом. Таня Шапирова служит, как и большинство нынешних женщин, и очень изменилась внешне. В ней никак нельзя найти следов прежней, очень хорошенькой особы. Страшно худа, потемнело лицо, и ярко выразились еврейские черты. Отец ее в эти годы был много интереснее, хотя она на него очень похожа. Ее подруга мадам Витте теперь давно уже за границей с мужем, сыном и матерью. Княгиня Бути Белосельско-Белозерская давно в Лондоне с мужем Гарштонном, живет у американки. Но бедняга без ног, парализован. Люма верно помнит ее толстушку, откормленную Геркулесом. Говорят, режим усиленного откармливания детей всегда, в конце концов, только во вред. Самое лучшее — натуральное воспитание, не форсируя природу. Одна знакомая моя, жена Бутлерова, внучка Аксакова, живет здесь, в доме, тоже увлеклась душами и религиозными мечтаниями, а также спиритизмом, и доигралась. Ее уже 2 раза возили в дом умалишенных, а сейчас она опять возится и шумит над нашей головой, а ее муж совершенно доведен до отчаяния и вынужден будет в 3-й раз посадить ее в тот дом, так как от нее ни днем, ни ночью покоя нет, и она все бьет и ломает. На днях до моего нездоровья у меня была Шура, помогла мне добраться до моего сундука. Я уже писала, что в моем углу так загромождено чужими 5 хозяев вещами, что, чтобы проникнуть в мой сундук, мне одной этого не достигнуть». Да была там калоши и башмаки, и теперь опять могу до весны не беспокоить никого. Мой сундук — это все мое состояние. Там очень-очень поредело, что сношено. Но все-таки я еще могу обходиться, и вы не беспокойтесь. Хуже всего это то, что мои ноги и руки от грубой работы сильно пострадали, огрубели, разрослись, и та обувь, которую мне удалось сохранить, уже не годится». До смешного мала, и я вынуждена была понемногу ее продать, чтобы купить те грубые скороходы, которые теперь служат мне. Но так как я стала похожа на Серафима Саровского, когда он жил в пустыне, то эта обувь даже чересчур еще роскошна. Я ношу ее редко, в исключительных случаях, когда сыро. Из сундука я извлекла также муку и грибы сушеные. Мука еще та, которую прислала когда-то Люма. Представь, сохранилась хорошо, и я ею питаюсь. Делаю клёцки и налистники вместо булок. И с чаем сытно обедаю. Как хорошо, что я приучила себя есть 1 раз в день. Одно кушанье. И хлопот немного, и полезно для кармана. Заходила ко мне и Александра Сергеевна из бывшего нашего приюта, да и Маруся Ланге. Но все были до моего нездоровья. А когда заболела и лежала в жару, было одиноко. Нехорошо одиночество, когда хвораешь. Ну, а теперь уже прошло. Завтра я выйду. Теперь перейдем к другому. Целую-целую милую мою Асю и дорогую мою. У меня еще есть, как у нормальных людей, мои. Это большое утешение. Есть ведь и такие, у кого совсем никого нигде нет. Да, это огромное утешение. Особенно чувствуемое во время болезни, в минуту полубреда, жара. Я перебрала в воспоминаниях всех вас. Вспомнилось особенно ясно, ярко и прошлое, точно вчера. И мечталось о будущем. О каком? Будет ли оно? Возможно ли что-нибудь для меня в будущем? Как осуществить его? Для всего, о чем думалось, прежде всего нужны деньги, деньги, деньги. И как нескромны в сущности по сравнению с другими тратами, которые делаются кругом, все же для меня, вернее, у вас с тобой, Люмочка и Ася, этих денег нет и взять неоткуда. Я не хочу ломаться перед вами, а говорю прямо на чистоту. Откуда же нам взять эти деньги, даже хотя бы на дорогу, на паспорт и так далее? Ведь когда я была не пролетарий, тогда все было так просто, дешево, без хлопот. Захотела, взяла и поехала. Паспорт считался дорого 10 рублей. Ни особых разрешений, ни мытарств не было. Послали и принесли. Садись и поезжай. Свободы не было, но было свободнее везде. А сейчас? Вот обратный приезд. Полгода хлопотала мать моей хозяйки о приезде сюда из Ревеля. И что же? Пока зять не съездил в Москву, дело тормозилось и тянулось. Точно мать старая едет сюда и отсюда с такими важными, сложными делами. А ей просто хотелось обнять внучку, дочку и повидать их после 10 лет разлуки. Но у этих людей есть средства. И у матери, и у зятя. Он служит на государственной службе. Все же пришлось потрепаться, то опоздали заявить, то не так сказали, то еще чего-то не хватило, чтобы уехать обратно в Ревель. Она уже 3 раза побывала где-то. Жизнь упростилась удивительно. Как видишь, одно наслаждение — живи и радуйся. Все скоро, просто, легко и приятно, а главное — дешево. И для такой пролетарии, как я, у которой всего-то и есть имущество, что то, что на ней, и живет она в чужом углу за шкафом, и спит на чужой кровати. Впрочем, есть у меня еще примус — Люмин подарок, и есть у меня эмалированный чайник — Асин подарок. Есть у меня башмаки-скороходы, калоши. Нет, у меня есть 3 подушки пуховые. Не могу без них, сплю, почти сидя. Есть у меня 2 кофточки из экипажного пледа, несколько белья, книг немного, кое-какая посуда, не считая пальто. Оно очень шикарно, даже чересчур. Только на подкладку не надо смотреть. Одним словом, Серафим Саровский. И подумать, такой капиталистке надо припасти в случае отъезда сумму, я еще не знаю точно, но, думаю, не меньше 100 рублей. Я узнаю сведущих, пока те, кого вижу, ничего толком не знают. Но если бы я была правителем, клянусь, таких старых пролетариев, как я, не только не утруждала бы при их жизни покинуть государство, а давала бы им к бесплатному проезду еще и особую премию. Но на что мы им нужны? Ведь хоронить придется за счет государства. И как бы это ни было примитивно обставлено, все же будет стоить много дороже, нежели все льготы и даже премия, лишь бы с плеч долой. А в смысле пользы от нас или опасности — полный ноль. Что же нас хранить, копить и томить? Пока что не знаю, но постараюсь, когда соберусь силами, узнать основательно об этом. Спрошу у Маруси Штаден, но ее трудно уловить дома. Она для меня чрезвычайно добра, и, узнав, что вы хотите извлечь меня из моего угла, просила обеим вам передать ее горячий поцелуй. Светлая она личность. Как жаль, что у них не получилось с Вокой. Это было мое мечтание для него. Но хоть и недолго бы. В этом году, по слухам, Рождество Христово будет праздноваться у нас по старому стилю. Еще и еще целую вас обеих. Декабря 1927 года. Слава Вышних Богу и на земле мир! Как искренне от души желаю это всем вам, мои дорогие, в особенности. Поздравляю с праздниками Рождества Христова, нежно целую вас всех, а тебя, моя дорогая Люма, в особенности. Вероятно, все вы в сборе, и, по обыкновению, Дедушка Мороз у зеленой елочки обошел вас со своими скромными подарками, дарами, но все-таки он был у вас, и это самое главное. Отсюда вижу сияющие глаза Тани и Нади, оживленное личико Аси, ее добрую улыбку, уже почти взрослой девицы, и твою, спокойную, кроткую. Дай Бог, чтобы наступающий год принес всем вам новое счастье, и Аси в особенности. Она заслуживает это, да и пора. Что ты теперь, англизированная Ириночка и ее мама Лидия Викторовна? Я не знаю их адреса. Привет Борису Андреевичу и Владимиру Андреевичу. Была простужена, но теперь оправилась, очень дует, и холодно у меня в моем углу. Впрочем, теперь поветрие, и многие хворают. Боюсь выходить, очень холодная зима, а для меня это всегда было страшно. У меня, к несчастью, нет уроков пока. Мои ученики и ученицы уже пошли на свой хлеб, и не знаю, право, сумею ли найти себе других. Это очень трудно. Впрочем, падать духом не собираюсь. Что же делать? Нужно применяться к обстоятельствам. Думаю, что это не так уж невозможно. Все же я имею в месяц 13 рублей. Надо изощряться, тогда все пойдет гладко. Кстати, я человек толстый, а, следовательно, не так страшно похудеть немного. Кстати, теперь в моде худые, а я совсем отстала от модной картинки. Скоро станут дни пребывать, а там и к весне ближе, лишь бы зиму перебыть, а там уж легче. Хотелось бы чаще ездить к Александру Дмитриевичу в Лавру, да и к Воке, но теперь это невозможно. Холодно, далеко, дни короткие. Целую сердечно от всей души вас, мои дорогие. Ваша Евгения Свинина. Февраля 1928 года. Моя милая, дорогая Асенька, что это вы совершенно не пишете? Последнее письмо от тебя я получила 23 декабря 1927 года с обещанием вскоре опять написать из Парижа, то есть от мамы. Но я долго ждала этого письма и так и не дождалась. Особенно грустно было 24 декабря, в день моего ангела. Вы так избаловали меня, вспоминая меня ежегодно к этому дню, что, когда ко мне собрались Шура, Натуся, бывшая учительница Михайловского приюта и еще одна старушка, я все на каждый звонок оглядывалась и ждала весточки от вас. Увы, ничего и до сих пор. Ты писала, что у вас эпидемия скарлатины. Здоровы ли вы все? Очень хотелось бы знать, как вам сейчас живется. Между прочим, получила от дяди Васи из Финляндии, из его хутора, где он занимается токарным делом и производством земляники, письмо. Он очень одинок. Его жена еще не вернулась из Испании, а сын учится в Бельгии. Он звал меня к себе. Но ехать гостить нет ни смысла, ни возможности. Мне, не имеющей даже собственной кровати. Поэтому он хотел переговорить обо мне с адвокатом. Вчера я получила опять письмо от него, уже с адвокатской справкой. Увы, такой старый багаж, мне 69 лет, слишком дорого обойдется. И бедный Вася при всем желании взять меня к себе сделать этого не может, по недостатку денег. Можно выхлопотать приезд на 11,5 месяцев, а затем надо или возвращаться в СССР, или ехать дальше за границу. Причем дорого. И хлопоты обойдутся около 6000 марок, что составляет теперь большую сумму. Он пишет еще, если бы Люма могла уделить мне на дорогу хотя бы половину проезда до Парижа, куда теперь пускают всех желающих, он со своей стороны внес бы вторую половину дороги. Вася очень добрый и, видимо, искренне хотел бы помочь мне, своей сестре, добраться до вас. Но я едва ли воспользуюсь его добротой. Помимо дороги и еще более дорогих хлопот, сознаю, что я чересчур дорогая ценность, и что было бы безумие заставлять для моего удовольствия взять вам на себя такую обузу. У вас уже есть одна бабушка. Куда же девать другую? Надо же этой второй бабушке, хотя и не особенно много, но все-таки есть что-нибудь, да и жить где-нибудь. Да еще Бог знает, в недалеком будущем могут явиться какие-нибудь экстренные расходы. В 69 лет обо всем надо подумать, и всего можно ожидать. Милая Асенька, я вижу, что огорчаю твою нежную, добрую, молодую, любящую душу, но прости меня, я не хочу причинять тебе печали, я только хочу пояснить тебе, убедить тебя, напрасно не беспокоиться обо мне. Невозможно и невозможно, и как ты не бейся, против судьбы не пойдешь. Ведь подумай, расход на мой переезд, на мое содержание – может втянуть маму в долги. Вы еще все не на ногах. И для чего спасать такого старого человека, как я, и надолго ли? Ты опять мучаешься, я это вижу отсюда. Переживи спокойно это горе, и Бог даст все наладиться. Погоди немного. Надо дать маме и Борису Андреевичу возможность поднять вас всех на ноги, дать вам образование, одеть и поставить твердо на жизненный путь. А он тернист. И надо хорошенько закалиться. А долги из-за меня, уже отживший, это было бы даже грешно. Милая, милая Асенька, мое желание видеть тебя и вас, мои дорогие, очень сильно. Неужели ты можешь хоть на минутку сомневаться в этом? Но есть более сильное, что заставляет меня писать об этом. Я хочу, чтобы вы все были счастливы, чтобы выбились из нужды, чтобы в жизнь вступили сильными, не связанными, а долги связывают. И стоит сделать один, неизбежно следуют и другие. Подумать, что этому могу быть причиной я, да еще на склоне дней, это для меня будет мучение непростительное. Пока еще надо мной есть крыша, а когда она серьезно пошатнется, буду хлопотать в богадельню. Ничего в этом страшного нет, много лучше, чем на улице. А там и недолго. Я пока получаю пенсию 13 рублей в месяц. Сейчас получила на 2-3 месяца уроки французского языка. Это дает мне около 6 рублей, если будут платить аккуратно. Никто как Бог. Ведь живу же я, следовательно, нечего горевать. Болит немножко плечо, но немного. Жду вестей. «28 февраля 2028 года. Сейчас получила твое второе письмо, дорогая моя милочка Асенька. А на днях было еще одно. Опять с 10 франками. Ах ты, безобразница! Все-таки обижаешь себя для меня. Конечно, лучше мало, чем ничего, но я думаю, что это малое. Не так уж и мало там у вас, во Франции. Поэтому жаль мне, что ты себя лишаешь, быть может, необходимого. Посылаю тебе письмо моего брата Васи. До этого было еще одно, в котором он в самой сердечной форме звал меня к себе пожить. Очень меня тронуло это. Я даже поплакала ночью. Но вот второе уже делает невозможным его проект взять меня к себе ввиду дороговизны и разных формальностей. Грустно это. Тем более, что, пожив у него, я уже легче могла бы добраться до вас. На всякий случай посылаю тебе его второе письмо. Очень он добрый человек, и я ему благодарна за его желание облегчить мою участь. Но, видно, не судьба. А против этого идти никто не может. Последнее письмо твое такое доброе. Как хорошо, что у вас устраиваются такие прогулки. И я мысленно перенеслась в этот чудный старинный замок. Я так люблю все старинное, и мне напоминает этот замок мой замок в Алексинце. Бедный, бедный старый замок, заброшенный, полуразрушенный, вымерший. А сколько жизни, сколько прелести там было. Все это угасло. Относительно воспоминаний, то есть моих мемуаров. Я все-таки думаю их продолжать для тебя, моя дорогая, и для девочек, если вас это действительно интересует. Теперь я перечитала «Войну и мир», чтобы ясней вспомнить и быть с тобой одинаково в восторге от этого чудного творения великого Толстого. Сейчас перечитываю «Детство и отрочество». Милая моя Асенька, посылаю тебе несколько старых почтовых марок для твоей коллекции. Было очень много, но я их пораздавала. Еще целую тебя и благодарю за 10 франков, которые я получила в прошлом письме. Поцелуй маму и девочек, а папе и всем мой привет. У нас вчера был последний день Масленицы. Опять появились традиционные вейки и катались до умопомрачения все, кто мог, даже наша маленькая Мусик. Зимой на Рождество приехала мать мадам Шварц, и с тех пор моя жизнь стала немного лучше. У нас тоже как будто сегодня весной запахло, но не теплей, а еще холодней и снежней. Но солнце показалось. В моем углу тоже уже не холодно, и я не мерзну. Я сыта, здорова и одета кое-как. Не горюй обо мне». Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.